Они стояли рядом, плечом к плечу, и смотрели прямо на нее. По крайней мере, так это выглядело. А еще казалось, что они, эти парни за стеклом, выжидали и следили за тем, что она делает. Она смотрела, но не видела. По несколько секунд на каждого. Разглядывая его с ног до головы, избегая встретиться с ним взглядом. «Нет». Она покачала головой. «Его здесь нет». Свен Сунквист подошел на шаг ближе. «Вы уверены?» «Его здесь нет». Сунквист кивнул в сторону окошка. «Они сейчас немного походят по кругу. Я хочу вас попросить внимательно посмотреть на каждого еще раз». Тот, что стоял с левого края с цифрой 1 на табличке, сделал несколько шагов вперед и прошелся по кругу. Она провожала его взглядом. У него была тяжелая походка и уверенные движения. Это он. Это Ланг. «Чертов, чертов, Хильдинг!» Она увидела, как он встал на свое место, и вперед вышел номер 2. Она проследила и за этим, и за каждым следующим. Сперва все они выглядели более-менее одинаково, но потом она четко увидела различия. Свен Сунквист стоял молча, как и все остальные по эту сторону окна, пока по ту сторону не прошел свой круг последний из них. Тогда он, выжидающе, взглянул на Лису. «Вы только что посмотрели на них повторно. Лица, телосложение, манера двигаться. Я хотел бы знать, узнали ли вы кого-нибудь из них?» Она затравленно смотрела на него. Она не могла. «Нет. Никого? Никого». Сунквист подошел еще на шаг и заглянул в ее бегающие глаза. «Вы совершенно уверены? Среди этих людей нет того, кого вы видели в больнице, когда был насмерть забит ваш брат Хильдинг Ольдеус?» Он внимательно смотрел на женщину, стоявшую перед ним. Ее реакция удивила его. Смерть брата, похоже, не слишком ее опечалила, скорее разозлила. «Вы хотите напомнить мне о сестринской любви?» «Да, я обожала его. Я выросла вместе с Хильдингом, но не с тем, кто умер вчера утром. Не с Хильдингом-наркоманом. Его-то я как раз ненавидела. Ненавидела! И в этом только его вина». Она сглотнула. Все, что сейчас клокотало в ней, гнев и ненависть, страх и паника, все это она проглотила, загнала внутрь. «И, как я сказала, я не узнаю никого из тех 10 мужчин, которых вы мне показали». «Так значит, вы никого из них раньше не видели?» «Нет». «Вы совершенно в этом уверены?» Но тут адвокат, 40-летний мужчина в костюме и галстуке, который появился в этой комнате последним, впервые подал голос. «Так, ну хватит», — сказал он резко. «Свидетельница показала, что никого не может опознать. А вы на нее давите. Я уточняю свидетельские показания, которые расходятся с данными ранее». «Вы оказываете давление на свидетеля». Он наклонился к Сунквисту и добавил: «Я хочу, чтобы мой подзащитный был немедленно отпущен. У вас против него абсолютно ничего нет». Свен Сунквист взял его за локоть и легонько подтолкнул к выходу. «Я знаю порядок. С вашего разрешения я не закончил разговор». Он вытолкал адвоката за дверь и закрыл ее у него перед носом. Лиса Орстрём стояла у окна, тупо глядя на опустевшую комнату по ту сторону зеркала. «Я не понимаю». Сунквист встал между нею и окном. «Я не понимаю», — повторил он. «Вы помните наш с вами вчерашний разговор?» Лицо Лисы пылало. Она отвела глаза. «Да». «И вы помните, что вы мне тогда сказали?» «Да». «Вы показали на человека с фотографией номер 32. Я сказал вам, что его зовут Йохум Ланг. Вы несколько раз повторили, что совершенно уверены в том, что именно он убил Хильдинга Ольдеуса».